Спасибо вам за ответ. У меня еще много вопросов, поэтому спешу задать следующий. Моя знакомая просила узнать вот о чем. Сейчас ходят листки на приходах с так называемым правилом матушки Антонии, в которых дается указание, как искупить грех аборта. Оно состоит из определенных молитв, поклонов, но больше всего вот пугает чин крещения убитого младенца. Там еще много каких-то ритуалов, похожих больше на суеверия. Например, необходимо отварить 40 яиц перед Пасхой, покрасить их и раздать людям. Потом купить энное количество ткани, также все раздать, и поставить 40 свечей за убитую душу. Скажите, владыка, имеет ли это правило что-то общее с канонами православной церкви? Искупить грех убийства ребенка вряд ли поможет какое угодно правило, если нет в нем главного – покаяния. А уж говорить о крещении убитого младенца – это никакими канонами не может быть предусмотрено. Милостыня с памятью о совершенном грехе с покаянием – всегда хорошее дело. Также оно не должно выражаться в определенном числе крашеных яиц или поставленных свечей. Один священник посоветовал некой женщине в подобном случае взять на воспитание сироту или пожилого человека обслуживать до смерти. Она согласилась с этим и приняла как епитимию за грех. Такое могло бы кого-то удержать при мысли о возможной допустимости подобного греха. А раздать что-то или прочитать какие-то молитвы проще, чем жить с покаянным сознанием. К тому же, выполнив «правила» в кавычках и почувствовав себя свободной от ответственности, можно жить дальше, ни о чем не переживая. Таким образом воспитывается безответственное отношение к своей жизни. Но помнить о грехе все время мучительно. Можно же и в отчаяние прийти. Не просто помнить, а каяться. Покаяние не доведет до отчаяния. Оно исцеляет, очищает, освобождает от яда греха. Оно же даст силы изменить жизнь и не смотреть на нее слишком легкомысленно и безответственно.